Джон даже предоставил бы им уединенное место для работы, и даже мог бы познакомить их с древней. Хотя у новых людей было свое высокомерие, но поскольку обе стороны хорошо разбирались в магии, это могло помочь им в получении новых знаний. Через несколько часов члены Лиги нашли труп, спрятанный глубоко под землей. Они сломали всю защиту за ним и забрали труп целиком в свою штаб-квартиру. К счастью, никто из Куньлуня не пришел, чтобы помешать этому. На следующий день Джон проверил воспоминания Геральта и понял, что вся миссия прошла успешно. Джон позвал Геральта к себе домой, так как тот должен был пойти с ним на встречу с древней. Через несколько часов Геральт наконец пришел в дом Джона, но Геральт пришел не один. Он пришел с двумя людьми, Мэттом Мердоком и Электой Натчас. Джон был удивлен, что Геральт привел с собой двоих. Он пригласил всех троих войти. «Здравствуйте, мистер Джеймсон. Думаю, мы должны поблагодарить вас за помощь в уничтожении империи Фиска и даже в ситуации с рукой», — сказал Мэтт. «Нью-Йорк — это и мой город тоже, так что я не хочу, чтобы здесь была какая-то грязь», — сказал Джон. «Тем не менее, улицы теперь чистые благодаря вам. Адская кухня теперь будет более безопасной. Все в порядке. Я просто заплатил Геральту за контракт, и он прекрасно справился с работой», — сказал Джон. «Как продвигается жизнь адвоката и супергероя?» — спросил Джон. «Нормально. На самом деле я здесь по другому поводу. Это из-за Электры. У нее слишком сильная жажда крови, и она хочет ее контролировать», — сказал Мэтт. «Я не врач, Мэтт. Я не могу ее вылечить», — Джон сказал прямо. «Я знаю, но у тебя есть связи. Я надеюсь, что ты сможешь ей помочь. Я готов отплатить тебе любым способом, если ты сможешь ей помочь», — сказал Мэтт. «Я уверен, что ты сможешь, Мэтт, но хочет ли мисс Натчас такой помощи?» — спросил Джон, поворачиваясь к ней. «Я не против убийства, но да, я чувствую, что у меня слишком сильная жажда крови», — сказала Электра. «Хорошо, я не уверен, смогу ли я помочь тебе, но я могу спросить. Это может быть болезненное путешествие», — сказал Джон, собираясь. «Геральт, они скоро придут. Нам пора уходить», — сказал Джон. Они все пошли в гараж и сели в Би. «Би, отвези нас на 177 Облейкер-стрит». Би снова поехал на старое место. Мэтт с удивлением почувствовал, что Би как будто живой. Затем он вспомнил фильм «Трансформеры». После того случая с Геральтом Нельсон рассказал ему обо всех фильмах и мирах, которые создал Джон, и понял, что Би был механическим живым существом. Джон не все показал миру. Все ли его работы настоящие? Пробормотал Мэтт. Вскоре они добрались до места. Все трое с любопытством рассматривали это место, куда их привел Джон. Джон подошел к двери в святилище, которая открылась сама собой. Как обычно, там стоял Драм в своем облачении. «Ты снова здесь, теперь с новыми людьми. Неужели Санктум стал твоим фоном?» — сказал Драм с раздражением. «Да ладно, я здесь ради нее. Почему ты так раздражаешься, когда я прихожу? Ревнуешь, что я ей нравлюсь?» — насмешливо спросил Джон. «Хах, ребенок говорит о ревности. Уходи, прочь с глаз моих», — сказал Драм. Джон отошел в сторону. Электра странно посмотрела на него, так как у Драма был странный наряд. Но больше всех удивился Мэтт. Он заметил, что у всех вокруг было так много слепых зон, и даже у Драма. Он не мог почувствовать окружающую обстановку, как он обычно чувствует, когда куда-то идет. Он был поражен этим, так как никогда не сталкивался с подобными ситуациями. «Что это за место?» — спросил Мэтт. «Место, которое позволяет нашей реальности быть нетронутой», — ответил Джон. Никто не понял, что Джон имел в виду. Вскоре они подошли к двери и, открыв ее, вошли внутрь. Все прошли через нее, но то, что они увидели дальше, удивило всех. Они оказались в совершенно новом месте, окруженном снежными горами. Кроме Геральта, двое других воскликнули, так как не понимали, что только что произошло. Только что они были в Нью-Йорке, а теперь оказались в совершенно новом месте. «Это был портал?» — спросил Геральт. «Да, добро пожаловать в Камар-Тадж. Пойдемте на встречу с древней», — сказал Джон. «Портал? Порталы, как в игре, которую Джон сделал раньше?» — спросил Мэтт, так как после прихода Геральта Нельсон объяснил ему все о мире Геральта. «Да, не в том смысле, но да, это были порталы», — сказал Джон, когда они, наконец, добрались до зала. Сегодня не было студентов, практикующих магию, поэтому они не увидели, как ее используют. Открыв дверь, они увидели лысую женщину, которая сидела и заваривала чай. Джон подошел и сел напротив нее, позвав остальных присоединиться к церемонии. «Похоже, на этот раз ты привел новых людей», — сказала древняя. «Да, прошу прощения, мастеру Драмму это не понравилось, но я не помню, чтобы Камар Тадж запрещал людям входить сюда», — сказал Джон. Глава 201 «Школа». Глава 201 «Школа». «Такого запрета нет, но людям здесь это может не понравиться», — сказала древняя. «Хм, кто выступит против меня, Марда или Каицилиус?» — спросил Джон. «Оставь это. Так почему ты здесь?» — спросила древняя. «Придут ведьмы и очень сильная девушка», — сказал Джон. Глаза Геральта засветились, когда Джон сказал это, так как он понял, что тот имел в виду. «О, я не думаю, что вы пришли сюда только по этой причине», — сказала древняя. «Девушка может открывать порталы в другие измерения», — сказал Джон. Древняя подняла брови, услышав это. «В любые измерения?» — спросила она. «В своей вселенной она может делать это легко. Я не уверен, сможет ли она сделать это здесь», — сказал Джон. «Хорошо, ничего страшного, если она будет на нашей стороне. Поскольку она может проходить через измерения, она будет достаточно сильна. У Земли будет еще один воин. Когда они прибудут?» — спросила она. «Они на пути в швейцарские Альпы», — сказал Джон. «Тогда пошли», — сказала древняя, открывая портал с помощью волшебного кольца. Мэтт и Электра, не проронившие ни слова, были поражены. Хотя Мэтт не мог видеть, он чувствовал, что после того, как она сделала круг руками в воздухе, появилось другое место. Все они прошли через портал и оказались в заснеженной долине. Поскольку была зима, она была очень суровой. «Ты можешь направить их сюда?» — спросила древняя, так как знала, что Джон обладает способностью направлять людей в определенное место. «Давайте пойдем на поляну. Ведьмы не единственные, кто собирается прийти», — сказал Джон. Так как все были одеты тепло, они пошли к поляне, где было огромное пространство. Хотя они не понимали, что Джон имел в виду, они все равно пошли следом. Древняя с помощью своей магии сметала снег, чтобы все было чисто. «Кто она, мистер Джеймсон?» — спросил Мэтт, не в силах больше сдерживаться. «Она, древняя. Можно сказать, что она хранительница Земли и защищает ее от существ, которые приходят на Землю из других измерений со злыми намерениями», — сказал Джон. «А во, она, должно быть, очень могущественная. Что это за сила, которую она использует? Похоже на магию?» — спросила Электра. «Потому что это и есть магия», — сказал Джон. «Значит, магия все же существует», — пораженно пробормотал Мэтт, как он и предполагал после того, как увидел, как сражается Геральт. Геральт, который смотрел на древнюю, чувствовал себя странно, так как никогда раньше не видел такой магии. Она выглядела изысканно. Пока они разговаривали, древняя убрала всю поляну. Настало время действовать Джону. Он тут же обратился к системе. Ответ не заставил себя ждать. «Динь. Количество фанатских ценностей, необходимое для приведения школы Волка, Цириллы, Йеннифер, Трисс и других колдунов школы Волка, 1-2 миллиарда. Какая огромная цена. Ну, теперь я немного богат. Иметь рядом ведьм будет полезно в любом случае. Возможно, только из-за Цири цена так высока», — пробормотал Джон, размахивая руками. В следующее мгновение то, что они увидели, поразило их всех. Из ниоткуда появился древний разрушенный замок. Замок выглядел огромным, но он был разрушен и поврежден во многих частях. Также была выломана и огромная дверь. Спустя пару мгновений из разрушенной двери вышло несколько человек. К Геральту подбежала женщина с белыми волосами. У нее было два меча за спиной, как обычно носил Геральт. «Я скучала по тебе», — сказала Цири, могущественная девушка, которая могла проходить сквозь измерения и даже имела власть над временем. «Я тоже по тебе скучал», — мягким баритоном ответил Геральт. Вскоре вышли две другие женщины и три других ведьмака. «Добро пожаловать в новый мир», — наконец сказал Джон. «Я уже поделился с вами соответствующими воспоминаниями. Да, этот мир такой спокойный и мирный, а я уже собирался покоиться с миром», — сказал Весемир, учитель Геральта. Он умер в игре, но Джон вернул его к жизни, чтобы сделать более счастливый конец для Геральта и других. «Этот мир не такой уж мирный. Монстры есть в каждом мире. Это просто разные породы монстров», — сказал Джон. «Спасибо, что привел нас сюда», — сказала Трис. Йеннифер, как обычно, была холодна и высокомерна и просто кивала. Она посмотрела на древнюю и сказала: «От тебя воняет темной магией». Джон был ошеломлен, потому что не ожидал, что магическое чувство Йеннифер может быть столь эффективным и для других видов магии. У нее есть причина использовать темную магию. Не беспокойся об этом. Давайте представимся. Ладно, сказал Джон. Таким образом, все представились. Мэтт был единственным, кто знал их всех, поэтому он объяснил Электре и древнее их происхождение. Цири, напротив, бегала вокруг и осматривала окрестности. Нужно применить магию, чтобы сделать школу невидимой. Будет нехорошо, если местные жители увидят ее, ведь она находится недалеко от города. Я уже установил личности всех вас, сказал Джон. Глава 202. Новая магия. Глава 202. Новая магия. Мы понимаем, сказала Йеннифер и начала колдовать, напевая эльфийские заклинания. Трис тоже присоединилась к ним, так как школа занимала большую площадь. Древней было любопытно, что это за новая магия, поэтому она внимательно наблюдала за ними. Пока они это делали, Джон спросил, «Цири, ты можешь проходить через другие измерения отсюда?» Это был самый важный вопрос, который волновал Джона. «Я чувствую, что другие измерения связаны между собой, хотя я чувствую, что некоторые измерения будет трудно преодолеть, но если я захочу, я смогу это сделать», — ответила Цири. «Хорошо, только не ходи в другие измерения. Здесь существа других измерений более агрессивны, чем в вашей вселенной», — предупредил Джон. Джон был счастлив. Теперь, наконец, он сможет путешествовать в другие измерения, если захочет, превратившись в нее. Конечно, Джон не был бы настолько самонадеянным, чтобы сделать это, так как это было бы самоубийством, потому что некоторые люди слишком могущественны в других измерениях. После этого школа окончательно стала невидимой. Древняя очень заинтересовалась их магией, поэтому она расспросила Трис об этом и даже показала ей свою собственную магию. Йеннифер тоже заинтересовалась, когда увидела это, и расспросила ее о новой магии. Они все пошли в столовую и сели за стол. Цири пошла принести еду и напитки для всех. «Трис, эта женщина жаждет крови. Ты можешь разобраться в этом вопросе?» Наконец спросил Джон, так как Мэтт и она были здесь для лечения. Трис поняла, что он имел в виду, и обратилась к Электре. «У нее есть немного темной магии из другого измерения. Потребуется время, чтобы избавиться от нее», сказала Трис, осмотрев ее в течение 2 минут. «Ей придется остаться здесь для надлежащего лечения». Мэтт и Электра наконец почувствовали облегчение, так как увидели надежду. Мэтт был благодарен за помощь, которую оказал Джон, так как он знал, насколько высокомерны ведьмы. Электра решила находиться в этом месте для лечения. «Весемир, ты хочешь сделать больше ведьм?» – спросил Джон. «Разве это возможно? Этот мир не позволяет нам пропускать детей через испытание травой, а здесь нет чудовищ», – посетовал Весемир. «Мутации могут быть сделаны с помощью технологий. Геральт и другие ведьмаки могут отправиться на поиски сирот, чтобы иметь подходящих кандидатов для следующего поколения ведьмаков. Ты можешь связаться со мной, когда решишь, что школа примет новую партию. Я дам доступ к лучшим алхимическим процессам, так что когда новые кандидаты станут ведьмаками, смертей не будет», — уверенно сказал Джон. «Это замечательно, новые ученики. Но нужны ли вообще этому миру ведьмы?» — сказал Эскель, еще один ведьмак из школы волков. «Этот мир опаснее, чем ты думаешь», — печально сказала древняя. «Хорошо, давайте устроимся здесь. Нам нужно будет отремонтировать замок», — сказал Весемир. «Я пошлю Лигу помочь вам», — Джон сказал, что он уже связался с Расом, чтобы тот прислал сюда труп дракона. «Скоро для вас всех будет подарок». «О, что это?» — с любопытством спросила Трис. «Труп древнего дракона», — сказал Джон. Йеннифер и другие мгновенно обрадовались, ведь это означало новые предметы для алхимии. Даже древняя была удивлена, так как не ожидала, что у Джона тоже есть такие предметы. «Это здорово, не могу дождаться его прибытия», — радостно сказала Йеннифер. После этого они все начали весело есть и пить, хотя Джон не любит пить. Он иногда делает это из вежливости. Все они хорошо провели время, и даже некоторые из них танцевали, пока Цири играла на лютне. Джон вспомнил, что он мог бы взять с собой Присциллу и одуванчика. Поэтому он потратил несколько фанатских ценностей и добыл их за пределами школы. Это были барды, которые бродили по окрестностям, пели и рассказывали легенды. Они появились в столовой, и все были рады снова их видеть. Они провели целый день, веселясь и, к удивлению, древняя тоже осталась с ними. Джон и остальные спали в гостевых покоях. Несмотря на то, что все помещение выглядело древним, оно было чистым. Для Джона это был уникальный опыт, и он был в восторге. На следующий день им всем, кроме Электры, пришлось уехать. Древняя пригласила их в святилище. К этому времени все уже знали, что представляет собой Древняя, и с трепетом относились к ее истории. Теперь они относились к ней с большим уважением. «У нас есть книги о разных измерениях, и вы можете почитать их, чтобы получить правильные знания о них», — предложила Древняя, предоставляя новоприбывшим доступ в ее библиотеку. «Конечно, я бы с удовольствием проштудировала такие книги. Новые знания всегда полезны. Только сделаю это позже, когда все здесь уляжутся», — сказала Цири. После этого они все ушли. Древняя отправила Джона и Мэтта в Нью-Йорк в Санктум. Выйдя на улицу, Мэтт попрощался, так как ему нужно было идти в офис, а Джон отправился домой вместе с Бамблби. Глава 203. Изменения. Глава 203. Изменения. Джон взял выходной на работе и просто отдыхал. На следующий день он полетел в парк юрского периода, так как ему нужно было поговорить с Таней и Пиппер и даже вызвать Брюса на встречу. Сейчас парк юрского периода стал неофициальной штаб-квартирой Мстителей. Киборг работал там в лаборатории. Поскольку Фьюри знал, что у Барри есть знания по криминологии, он предложил Барри работать в Щите, на что тот с радостью согласился. После нескольких часов пути они добрались до парка юрского периода и направились прямо в лабораторию, где Тони работал с киборгом. Рейн тоже пришел с ними, чтобы посмотреть на лабораторию Тони. Он работал в лаборатории Брюса и никогда не был в парке юрского периода, а он очень хотел увидеть динозавров. «Тони, скоро в наших руках окажется новая технология», — сказал Джон. «Что за технология?» Тони был взволнован и любопытен. «Медицинская технология, которая навсегда изменит сферу лечения», — сказал Джон с уверенностью. «Правда, это будет здорово для людей всего мира», — сказал Тони. «Да, Пиппер, нужно подготовить компанию к этой новой ветви и пригласить доктора Хелен Чо из Южной Кореи. У нее похожая технология, но новая технология будет более продвинутой, чем ее», — сказал Джон. «Доктор Хелен Чо, поняла», — сказала Пиппер. «Итак, как продвигается работа над нанотехнологиями?» — спросил Джон. «Все идет хорошо. Скоро у нас будет наноброня», — сказал Тони. «У меня к тебе вопрос, Джон. Ты сказал, что видел доспехи Брюса. Видел ли ты мои доспехи из других вселенных?» — спросил Тони. Джон не ожидал, что Тони спросит об этом. Он всегда думал, что Тони будет слишком высокомерным, чтобы даже задать такой вопрос, так как всегда считал себя лучшей версией. «Ты уверен, что хочешь это знать?» – спросил Джон. «Ну, я хочу получить представление о том, какие виды брони создавали другие версии меня», – с любопытством спросил Тони. «Изучи вирус Экстремис. Возможно, ты сможешь получить из него броню», – ответил Джон, направляя Тони на работу над доспехами из вируса Экстремис, которые Тони делал в иной вселенной. «Вирус Экстремис, эта технология вообще полезна?» Тони был настроен скептически, так как он уже видел эту технологию раньше, но не нашел ничего полезного. «Ты сделал одну из лучших броней, используя вирус Экстремис. Объедини нанотехнологии с этим вирусом. Рейн и Майя могут помочь тебе в этом», — сказал Джон. «Хорошо, есть еще какие-нибудь доспехи, которые я сделал?» — снова спросил Тони. «Большинство твоих других доспехов — это ситуативные доспехи. Ты можешь сделать их сам без посторонней помощи, как ты сделал во время смерти Киллиана. Есть еще два примечательных доспеха, но у тебя нет к ним доступа», — сказал Джон. Виктору было интересно узнать о двух новых доспехах, поэтому он спросил Джона об этом. «Один доспех сделан из металла Ру. Тебе придется попросить Тора предоставить этот металл для изготовления доспехов, а последний доспех...» Джон сделал паузу. «Последняя броня?» — спросил Тони, подняв брови, так как почувствовал, что Джон колеблется с ответом. «Короче говоря, с этими доспехами ты стал богом. Не спрашивай больше об этом. Место, где были сделаны эти доспехи, находится слишком далеко в будущем, и нам придется столкнуться с тем, кого боятся даже другие боги», — сказал Джон, вспоминая недавние комиксы о космическом железном человеке до его трансмиграции, где Тони отправился на космический корабль Галактуса и использовал ту же технологию, которая питает его космический корабль, чтобы переделать свою броню. «О боже!» – пробормотал Тони, – «когда-нибудь я доберусь до этого места». У Тони внезапно появилась цель. Он создавал доспехи уже некоторое время, но у него никогда не было определенной цели. Теперь у него появилась цель. Он понимал, что ему придется столкнуться с опасным существом, но, Тем не менее, он должен был попытаться. Забудь об этом. Сделай пока доспехи кровоточащей кромка. Это было название, которое ты дал доспехам, сказал Джон. Кровоточащая кромка, отлично, сказал Тони. Верно-ка готова? Спросил Джон, увидев, что к их разговору присоединился Баннер. Баннер тоже жил в парке юрского периода и теперь был главой отдела генетики парка, работая над генами динозавров и пытаясь понять всю генную технологию, стоящую за этим, и даже найти лекарство от этого. После того, как Уин поработал над ним, мы переименовали его в Халкбастера, сказал Баннер. Это прекрасно, сказал Джон. Тони позвонил Майе, которая тоже работала под началом Баннера после всего этого дебоша с Киллианом. Она стала бы преступницей, если бы вышла на улицу, поэтому Тони помог очистить ее имя при условии, что она будет работать на Умбрелла. Вскоре пришла Майя, и Тони изложил ей свои идеи. Джон даже предложил, что они могут воспользоваться помощью Хелен в этом новом исследовании. Рейн тоже присоединился к новым исследованиям, так как Джон сказал, что Тони нужны нанотехнологии. Глава 204. Дополненная реальность. Глава 204. Дополненная реальность. После этого Джон ушел, а Брюс и другие занялись исследованием нового сочетания вируса экстремисы нанотехнологий. За этим стояли одни из величайших умов Земли, поэтому Джон был уверен, что они смогут что-нибудь придумать. У Джона тоже была работа, ведь ему нужно было запустить два фильма, а также новые аниме, и даже Лига справедливости без ограничений. Поэтому он тесно сотрудничал с анимационным отделом Disney. Первый фильм должен был выйти в июне, так что у Джона еще было время. Тем временем первый космический корабль должен был отправиться на Марс к июню, так что время для этого еще было. Вскоре закончился первый месяц 2015 года, а февраль ознаменовался выходом новой игры, над которой Джон давно приказал CD Projekt Red поработать. Эта новая игра должна была помочь в терраформировании Марса более красивым и уникальным способом. Игра была вскоре выпущена, и это была история о девушке, которая отправляется в путешествие, чтобы остановить злую группу культистов, захвативших планету путем развращения других живых существ. Единственное, что было странным в этом мире, так это то, что животные были не совсем живыми, а механическими. Да, это была игра Horizon Zero Dawn. Здесь вместо животных были машины, которые помогали поддерживать экосистему и баланс. Поскольку на Марсе не было животных, Джон решил разместить там новые технологии и заводы по производству механических животных. Это привлекло бы множество людей со всего мира, что повысило бы интерес к игре и увеличило бы число поклонников. Джон также знал, что это вызовет жадность правительств, но для этого он уже начал внедряться в Лигу и Щит повсюду. Уин тоже следовал плану Джона и молча помогал ему в этом. Фьюри, у которого была мания преследования, также поддерживал это. Он не хотел повторения инцидента, подобного войне в Нью-Йорке, когда были посланы ядерные бомбы. «Если правительство будет сопротивляться, я лично разберусь с ними», – подумал Джон. Вскоре, к середине февраля, игра вышла, и, как и предыдущие две игры, эта игра стала мгновенным хитом. Люди полюбили ее за красочный и яркий игровой процесс. И даже сюжет был замечательным, поскольку показывал, как технологии будущего и чрезмерная зависимость от машин могут привести к разрушению. После выхода игры он напрямую связался с космическими кораблями и сообщил, что на Марсе появится новая экосистема, похожая на Кибертрон. Тамошние трансформеры мгновенно обрадовались этому. Джону нужно было только прислать необходимые для этого растения и семена. Джон уже планировал их отправить. Джон снова отправился в парк юрского периода, чтобы предупредить их о новом мире. Прибыв туда, он с удивлением увидел, что все они по-прежнему работают над нанотехнологиями и вирусом экстремис. «Все еще работаете над всем этим?» – спросил Джон. «Да, у вируса экстремис действительно есть потенциал», – сказал Уин. «Короче, ребята, вы уже играли в новую игру?» – спросил Джон. «Да, только не говори нам, что их технология тоже появится в нашем мире», – сказал Баннер с волнением. «Да, именно так», – сказал Джон, доставая устройство FATSUS после извлечения из системы. Это было устройство дополненной реальности, которое реагировало на указания человека. Его можно было использовать для общения и помещать в ухо. Джон передал FATSUS Тони, тот надел его, и перед ним тут же возникла голограммная проекция. FATSUS начал сканировать все предметы поблизости и даже проецировать детали перед ним. Это здорово. Такое маленькое устройство для проецирования голограмм. Это будет еще одним дополнением к продукции Umbrella в этом году, сказал Тони с волнением. Но я здесь не для демонстрации Фацус. Я здесь, чтобы сказать вам, что Марс получит все технологии из игры. Фабрики, на которых будут производиться машины, скоро будут объединены. Мы должны отправить на Марс семена и растения, чтобы их переход был более плавным. Они постепенно начнут управлять экосистемой, что позволит нам не заботиться о балансе природы там, сообщил Джон. Нам нужно будет сделать Марс нашей эксклюзивной территорией, чтобы правительство не преследовали нас, серьезно сказал Уэйн, уже представляя, как его будут преследовать многие правительства вместе взятые. Да, не беспокойтесь об этом. Мы справимся с этим. Мы не можем остановить переход в любом случае. Мы можем только сдерживать себя. Брюс, тебе лучше начать настаивать на новых законах, которые помогут нам противостоять вторжению чуждых элементов на Марс. Я поговорю об этом с мировым советом, сказал Уэйн. Тони тем временем уже открыл Фацус изнутри и начал работать над ним. Беннер и Рейн тоже были заинтересованы в этом. Джон обратился к системе. Извлечь ИГАИА и заводы по производству машин для поддержания экологического баланса на Марсе. Динь. Расчет стоимости. Для данной процедуры требуется 400 миллионов фанатских ценностей. Сделай это. Глава 205 Соковия. Глава 205 Соковия. Через несколько минут Джарвис сообщил. «Сэр, другой и по имени Гая пытается связаться с нами. Должен ли я открыть линию связи? Они уже прибыли. Это было очень быстро. Жаль, что мы не смогли увидеть их прибытие», — сказал Беннер. «Откройте линию», — сказал Тони. Вскоре на экране появилась женщина. Она выглядела красивой, с черными волосами и голубыми глазами. Она представилась мягким и дружелюбным тоном. «Здравствуйте, земляне. Я, Гая, рада со всеми вами познакомиться. Меня направил на Марс мистер Джон Джеймсон и попросил связаться по прибытии. Здравствуйте, Гая. Добро пожаловать в эту вселенную», — первым ответил Уэйн. «Похоже, у вас тоже есть эмоции. Это удивительно. Я пытался установить это на Джарвисе, но пока безуспешно. Гая, вы можете помочь мне в переделке Джарвиса?» Тони спросил ее напрямую, без всякого вступления. «Вы имеете в виду другой И?» «Конечно, мистер Старк. Я была бы рада увидеть еще один И, который похож на меня», — сказала Гая. «Тони, по крайней мере, представься как следует. Я сожалею о его поведении, мисс Гая», — Беннер сделал замечание. «Все в порядке. Я уже знаю всех вас. Земле повезло, что у нее есть такие способные ученые. Мне бы тоже понадобилась ваша помощь, поскольку на Марсе нет растений», — сказала Гая. «Мы скоро пошлем несколько астронавтов с соответствующими приготовлениями. Не волнуйтесь, мы вам обязательно поможем», — сказал Тони, что скоро отправит несколько человек на Марс. Беннер и Майя возглавит команду, так как они были способны в этой области, особенно Майя. Некоторые агенты щита также отправятся туда, так как это было соглашение между ними и щитом. Итак, представление закончено. Теперь дело за вами, люди. Скоро мы займемся медициной и связью. Похоже, Землю следует переименовать в Умбрелла. Скоро мы будем иметь свои руки во всех отраслях, пошутил Джон. Да, я никогда не ожидал, что создам новую компанию, которая будет больше, чем Stark Industries, сказал Тони. Брюс, ты узнал последнего члена Гидры? Неожиданно спросил Джон, когда уже почти пришло время приводить Алую Ведьму и Ртуть. Да, мы нашли их базу в Соковии. Мы сможем атаковать после того, как принесем всю информацию о базе, сказал Уэйн. Хорошо, Стрейкер долгое время скрывался от нас. Пора привлечь его к ответственности, сказал Баннер. Уэйн вызывает всех после того, как определит местоположение всех членов Мстителей, сказал Джон. А это необходимо? Он всего лишь простой член Гидры, спросил Тони. У меня такое чувство, что нам могут понадобиться все, сказал Джон. Отлично, мистер Пророк. Мстители давно не собирались вместе. Пришло время наладить командные связи в миссии, сказал Тони. Новые члены тоже присоединятся к собранию, сказал Джон. Новые члены? Кто? Спросил Тони. Ведьмы и колдуны, сказал Джон. Они тоже прибыли, а во, теперь и маги прибыли в наши ряды. Беннер сказал с благоговением. Брюс, у тебя есть маги на твоей вселенной? Да, сказал Уэйн. Теперь все были удивлены. Они не ожидали, что маги будут присутствовать и в их вселенных. Магия всегда присутствовала. В одной вселенной сам Тони, великий маг, сказал Джон. Я, Мак, никогда не думал, что у меня есть такие интересы. Лучше бы я не создавал животных из воздушных шаров, ответил Тони. Джон обсудил компанию с Пиппер, прежде чем отправиться к себе домой. Еще оставалось время для нападения на базу в Соковии. До этого ему нужно было справиться со всеми делами в Диснее. Джон был уверен, что на этот раз никакого Альтрона не будет, ведь он сумел дать Тони чувство защищенности и даже дал ему цель. Поэтому Джон был рад всему этому. Альтрон был одним из немногих, кто вызывал у него головную боль. В комиксах он не был настолько силен, но в серии «Что если?» он вызывал у него страх. После того, как Джон разобрался с Соковией, он попросил всех ученых поработать над Виженом. Он должен был помочь в будущих войнах. Марк прошел как буря, Джон был занят множеством проектов. Старскрим отправился на Марс вместе с Беннером и Майей. К ним присоединились многие агенты щита и даже несколько ниндзя. Они будут отвечать за плантации в огромных масштабах. Охватить весь Марс так быстро было бы невозможно, но это было только началом. Уин предупредил их, чтобы они не слишком исследовали прибывшие машины. Фьюри был удивлен, узнав, что новый мир влился в Марс. Он уже мог представить, какую бурю это вызовет, когда об этом станет известно широкой общественности. Наконец в апреле щит собрал всю информацию о последнем члене Гидры и его небольшой армии наемников и отправил ее. Уин вызвал мстителей в парк юрского периода. Джон вызвал школу ведьмака, чтобы они тоже присоединились к этому нападению. Йеннифер и Трисс идеально подошли бы для действий против молодой Ванды, а кроме того, они получили бы чувство принадлежности к этому новому миру. Глава 206. Торжественное собрание. Глава 206. Торжественное собрание. Прохладным утром 1 апреля все мстители собрались вместе. До этого у них была небольшая встреча, а теперь это было грандиозное собрание. Джон и другие пришли раньше всех. Самым удивительным было появление Тора. Его долго не было, но он наконец-то вернулся, так как все восстания были подавлены. Но он не вернулся сам по себе. Для этого Джону пришлось обратиться к Хеймдаллю. Прибыли Диана, Флэш, Уин, Стив Роджерс, Клинт, Оливер и Наташа. Джон был рад видеть всех. Началось собрание Мстителей, которое наконец-то выглядело как должное. Хотя он мог бы назвать всю команду Лигой Справедливости, но воздержался от этого, так как хотел почтить это имя во вселенной Марвел. «Приятно видеть вас всех и впервые всех вместе», — радостно сказал Джон. «Приятно снова быть вместе». Голос раздался с высоты. Это было так неожиданно, что все дружно задрали головы. Говорившим был Хэл, но он пришел не один. Он привел с собой и Баки. Удивительно, но Тони никак не отреагировал. «Рад видеть тебя снова, старый друг», — сказал Барри. Пока они разговаривали, приземлился еще один Квинджет. Джон знал, кто прилетел. Открыв люк, из него вышли три женщины и трое мужчин. Это была магическая сторона, ведьмы и колдуны. Но что удивило Джона, так это то, что Фьюри пришел с ними. «Ты уже нашел их? Я думал, они были хорошо спрятаны», — сказал Джон. «Я связался с ними, так как нам нужна была помощь со многими инструментами», — сказал Геральт. Джон был этим удивлен. Он связался с Геральтом через свой телефон, который был доставлен Лигой, но не позаботился о том, чтобы проверить воспоминания. Джон не ожидал, что Геральт попросит помощи у щита. Все уже смотрели кино и играли в игру, так как Джон сказал, что они придут. Йеннифер и Трисс в реальной жизни выглядели красивее. Цири же была цветущей красавицей с белыми волосами. Даже если у нее был шрам на лице, это только добавляло ей красоты. «Тебе понравился мой подарок?» – спросил Джон, когда они начали приближаться. «Да, это будет питать наши исследования долгое время. Весемир работает над этим без устали», — сказала Трис. Джон кивнул на это. «Пойдемте внутрь. Нам нужно работать», — сказал Уин. Все вошли в главный зал, который был построен для собрания. Беннер ждал их внутри в своем типичном белом халате. «Это место выглядит маленьким, но скоро здесь будет новая штаб-квартира», — сказал Джон, входя внутрь. «Новая штаб-квартира?» — заинтересовался Фьюри. «Да, огромное место. Даже щит может переехать туда, так как там будет лучше и будет надлежащий контроль над всем», — сказал Джон. «Правда, я с нетерпением жду этого нового места, о котором вы говорите», — с любопытством сказал Стив. Стив начал говорить с Баки оба, и Фьюри, заинтересовавшись, присоединился к разговору. Тор был поражен, увидев так много новых людей, поэтому ему стало интересно узнать всех. Все обменялись приветствиями и познакомились друг с другом. Поскольку это была первая встреча для многих новых людей, Им нужно было найти общий язык. Через полчаса разговоров и обсуждений Фьюри наконец попросил всех сесть. «Вы все знаете, зачем вы здесь?» Магическая сторона уже была проинформирована о Гидре. Они заперты в крепости в Соковии. Первые спутниковые данные говорят нам, что в крепости и вокруг нее заперто много людей. Уин будет руководить миссией, так как он разбирается в этом лучше, чем любой из нас, продолжал Фьюри. Уин занял место на сцене и начал рассказывать о плане. Геральта и всех остальных снабдят лучшим снаряжением, чтобы они могли быть защищены. Джон и Беннер будут находиться в режиме ожидания, так как их силы слишком велики и могут уничтожить все на своем пути. Мстители любят многие, но мы нравимся не всем, так что нам придется быть осторожными с разрушениями в окрестностях. «Хорошо, пойдемте», — сказал Джон. Тони снабдил всех новыми чипами Фацус. Умбрелла уже создавала промышленность, которая специально делала чипы Фацус. Пиппер уже занималась деловой стороной этого бизнеса. Тони и другие надели свои костюмы. На этот раз Уин использовал броню справедливости, а Тони – обычную броню, которую он модернизировал. Нанотехнологии еще не были готовы, поэтому они использовали старые способы. Они не полетели в Соковию, как должны были сделать, а Виктор открыл бум-трубу напрямую. Все вошли внутрь, и таким образом они прибыли в Соковию за секунду. Джарвис следит за всем. «Давайте устроим им ад», — сказал Уин. Оливер, Наташа, Клинт и Бэтмен напали первыми. Они были хороши в скрытности, поэтому хотели застать врага врасплох. Уин знал, что первую атаку долго скрывать не будут, поэтому им нужно было как можно быстрее расправиться с окружающими охранниками. Их атака продолжалась целых 15 минут, прежде чем они, наконец, были обнаружены главным центром. «Мы раскрыты. Нужно переходить ко второй фазе», — решительно скомандовал Уин. Глава 207 Ванда и Пьетро. Глава 207 Ванда и Пьетро. «Хорошо, поехали», — сказал Стив, садясь на мотоцикл. Тор и Диана полетели, а Геральт и остальные поехали на джипе к месту битвы. Несмотря на то, что они находились вдали от цивилизации, они начали изучать местные обычаи и привычки. Цири просто исчезла со своего места. У нее теперь был новый меч, так как Тони подарил ей более мощный и острый меч. Все остальные колдуны тоже получили новое оружие. Джон, который видел все это через свой фацус, впервые загордился. Он работал день и ночь только для того, чтобы увидеть, как все его любимые герои сражаются бок о бок. Теперь многие его мечты были исполнены. У него чуть не выступили слезы радости. Бой продолжался. Тор и Диана работали вместе. Флэш бегал повсюду и просто помогал всем то тут, то там. Йен и Трисс использовали магические молнии и просто убивали людей. «Трисс, ты чувствуешь это?» – спросила Йен, когда они сражались. «Да, еще одна ведьма. Мы должны взять ее с собой. Она будет огромным дополнением к нашей группе, если встанет на нашу сторону», – сказала Трисс. Надо сказать, что оборона последней базы Гидры была очень сильной, и все работали вместе, чтобы все разрушить. Скипетр Лаки должен быть здесь. Они никогда не смогли бы управлять такими высокими технологиями без посторонней помощи, сказал Уин. Тони проникнет на их базу. Нам нужно их расшевелить. Без проблем, крикнул Тони. Он тут же полетел в сторону их базы, но был остановлен энергетическим щитом. Нам нужно деактивировать щит. Джарвис, ты видишь какие-нибудь слабые места? Спросил Тони. На северной стороне башни есть источник энергии для этого щита, ответил Джарвис. Хорошо, я ткну в него чем-нибудь огромным, сказал Тони, посылая в него небольшую ракету. Мост опущен, народ, добро пожаловать, сказал Тони по связи. Тем временем Клинт и Оливер убивали обороняющихся солдат и снимали часовых со сторожевых башен, но вдруг они увидели, что их стрелы уходят в воздух. Прежде чем они успели понять, что произошло, их ударили по лицу. «Вы этого не заметили?» — сказал им мужчина с серебряными волосами. Но когда он собирался исчезнуть, снова быстро побежав, он тоже получил прямой удар по лицу. «Хе-хе, он тоже не ожидал этого», — сказал Барри, когда он появился с искрами молнии вокруг него. Как и ожидалось, мужчина с серебряными волосами был Пьетро Максимов, брат Ванды по прозвищу Ртуть. «Ты? Кто ты?» — пораженно спросил Пьетро, вставая. «Привет, меня зовут Флэш. Приятно познакомиться». Сказав это, Барри снова исчез и снова ударил Пьетро по лицу, сразу лишив его сознания с помощью транквилизатора. «Ребята, внимание! У нас есть новые противники». «Да, врагу подоспело подкрепление. Пока это один человек. Я его уже завалил», — сказал Флэш. «Диана, которая только что снесла бункер неподалеку, увидела это и сказала: «Отведите его к Джону, они наготове». Флэш взвалил бессознательного парня на плечо и снова исчез. Цири и остальные вошли внутрь базы, так как щит был опущен. Цири исчезала. Она стремительно неслась по коридорам, убивая противников своим новым мечом. Стив и другие тоже присоединились к ним. Когда они вошли внутрь, их встретила женщина с длинными черными волосами, в руках у которой сиял неясный красный свет. «Куда делся мой брат? Верните мне моего брата!» — кричала она и размахивала руками. Йен остановила телекинетическую атаку своим магическим щитом. Эта женщина была Вандой Максимовой, будущей алой ведьмой. «Не нервничай, с ним все в порядке. Ты же не думаешь, что ты здесь единственная ведьма, милая, не так ли?» — сказал Йен и снова ударила ее огненной магией. Ванда испугалась и использовала свою магию, чтобы остановить огненную атаку. Ей удалось остановить огонь, но от удара ее отбросило назад. Трис, обнаружив эту возможность, наложила на нее еще одно заклинание бессознательности, чтобы она уснула. Они издалека чувствовали магическую силу этой новой женщины и не могли допустить, чтобы она просто так погибла. Так вот что, значит, этот парень снаружи, его брат. Интересно, это результат незаконных экспериментов? — спросил Стив. — Да, наверное. Чувствую, тут не обошлось без применения скипетра, — сказал Уин, прилетев к ним снаружи. — Она не результат эксперимента. Такие ведьмы, как она, которые могут произносить заклинания без песнопений, уникальны. Они рождаются естественным образом, — сказал Иен. — Заберите ее, — сказал Уин. Трис открыла портал и забрала ее. В это время Цири вернулась с избитым Страйкером. — Это было легко, — сказала Цири, повалив Страйкера на землю и держа в руках свой меч. — Мне нравится этот меч. С другой стороны, Тони сообщил, что нашел скипетр. — Скипетр найден. Теперь мы можем возвращаться. — Это было легко. Даже не понадобились все, — сказал Геральт. Пока они обсуждали, Страйкер, который наконец-то сел прямо, начал смеяться. — Тебе что-нибудь кажется смешным? — спросил Стив, готовый ударить. Глава 208. Сюрприз. Глава 208. Сюрприз. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Мстители. Думаешь, вы победили? Ха-ха-ха. Я уже освободил его. Ваш худший кошмар. Ха-ха-ха. Я знаю, что не переживу этого, поэтому я сделал для вас прощальный подарок, — сказал Страйкер и, стиснув зубы, покончил с собой. Он выпил яд. — Нет, подожди, — крикнула Цири, но было уже слишком поздно, так как его яд был чрезвычайно быстродействующим. — Что он имел в виду под нашим худшим кошмаром? — спросил прилетевший Виктор. Виктор, Хелл и Артур были отправлены в дальние окрестности, чтобы не было побочного ущерба. Тони подал идею послать свой железный легион, но Джон остановил его, так как побочный ущерб – это деликатная ситуация, а городу нужен более мягкий подход. Щит даже послал несколько ниндзя, чтобы они тихо разобрались со всем в соседнем городе, если битва дойдет до него. Они прекрасно защитили город, и не было никакого ущерба. — Это было весьма разочаровывающе, — сказал Артур. — Давайте вернемся и все осмотрим. Здесь должны быть доказательства того, что он сделал, — сказал Хэл, улетая, чтобы проверить все в старом здании. После часа проверки все вернулись, где их ждали Джон и Беннер. Ванда и Пьетро все еще были без сознания, а Флэш и Трис стояли, охраняя их. — Почему все вы выглядите так, будто проиграли войну? — с любопытством спросил Джон, видя, что все завершено идеально, но не понимая, почему у них вытянутые лица. — Мы обыскали здание и думаем, что Страйкер перед самоубийством запустил и... Мы просмотрели все оборудование. — Мы с Тони пришли к таким выводам после проверки, — сказал Уин. — Что вы сказали? — Глаза Джона расширились, когда он услышал это. — Мы думаем, что он запустил и через интернет, и с высоким интеллектом, — Тони подтвердил это. Примечание автора. — Да, я знаю, что Альтрон не должен был родиться таким, но в комиксах его создал Хэнк Пайм, а поскольку Страйкер уже занимался исследованиями и, как показано в фильме, я пойду этим путем и создам Альтрона. Он важен для истории в целом. — Вот дерьмо, — закричал Джон. Все были ошеломлены. Они никогда не видели Джона в таком гневе. Джон всегда был спокоен и совсем справлялся с холодной головой. Это был первый раз, когда он потерял спокойствие. Колдуны не знали, что такое и, поэтому не понимали, насколько смертоносна эта штука, но по тону остальных они поняли, что это должно быть что-то серьезное. Виктор, Гая и Джарвис, прочесывайте интернет. Проверяйте свои системы на каждом шагу. Не позволяйте Альтрону одержать над вами верх. О любой атаке, даже небольшой, вы будете информировать незамедлительно. Виктор, разыщи Улисса Клауи и выясни его местонахождение. Джарвис, скажи доктору Хелен, чтобы она спряталась как можно дальше. На нее может произойти нападение, сказал Джон. Страх Джона наконец-то воплотился в жизнь. Несмотря на то, что Джону помогал и Альтрон или другой и созданный Страйкером, вероятно, был сделан из камня разума и, вероятно, был самым мощным из когда-либо созданных, наравне с высшим разумом, а может и выше. Джон пытался остановить появление Альтрона, но он все равно появился, даже после всех его манипуляций и махинаций. Этот новый мир, который создал Джон, был другим и имел доступ к более продвинутым технологиям. Теперь Джон действительно боялся, что Альтрон сделает что-то более ужасное. Альтрон, это имя искусственного интеллекта, судя по твоему тону, ты как будто видел его в своих снах. Он настолько опасен, спросил Беннер. Он разрушитель вселенных. Мы должны убить его, пока он не натворил глупостей. Виктор, ты нашел Клауи? Спросил Джон. Да, он на африканском побережье, сказал Виктор. Хорошо. Диана, Трис, Йен и Беннер забирают скипетр и держат его в запертом месте и охраняют его. Никто не должен попасть внутрь. Никто. Держите доктора Хелен в безопасности. Виктор, открой портал к ее местоположению. У нас теперь другая миссия, сказал Джон. Виктор не понимал, почему Джон торопится, но послушался и открыл портал. Трис и остальные вышли из своего портала. Выйдя из портала, они увидели, что попали на склад утильсырья, где стояли на мели старые корабли. Убейте их всех, кроме Улисса. Он должен быть жив, сказал Джон. Похоже, этот парень очень важен. Он всего лишь торговец оружием. Как он стал таким важным? Сказал Тони, обращаясь к Джарвису. Он даже встречался с ним раньше на съезде. Потому что у него тонны виброниума, ответил Джон. А теперь за работу. Если Альтрон получит в свои руки виброниум, остановить его будет слишком сложно. Стив и остальные вздрогнули, когда Джон упомянул виброниум. Теперь они поняли, почему Джон так хотел заполучить Клауи. Виброниум был самым прочным металлом на их земле. Если бы этот и смог заполучить его в свои руки, то справиться с ним было бы слишком сложно. Все они отправились к полуразбитому кораблю, где прятался Клауи. Бэтмен и остальные вошли прямо внутрь, не заботясь о том, поднимут ли они где-нибудь тревогу. Это были всего лишь торговцы оружием, не суперзлодеи. Глава 209. Улисс Клауи. Глава 209. Улисс Клауи. Как только они вошли, началась грандиозная драка. Но отряду мстителей не потребовалось много времени, чтобы повалить всех местных разбойников. Все члены новых мстителей работали сообща, чтобы как можно быстрее уложить всех наемников, головорезов и контрабандистов. По правде говоря, это было слишком жестоко, но, тем не менее, они справились. Джон направился прямо в кабинет капитана, где прятался Клауи. «Ты создал себе целую империю, Клауи», — сказал Джон. «Джон Джеймсон, ха-ха-ха. Когда я впервые увидел тебя на церемонии вручения Оскара, я понял, что однажды ты станешь великим человеком. В твоих глазах была уверенность, которой нет ни у кого в твоем возрасте. Просто не ожидал, что окажусь твоим противником», — ответил Клауи. «Ты меня знаешь, однако, не ожидал, что ты окажешься большим поклонником кино», — сказал Джон, садясь в кресло рядом. Клауи тоже знал, что ему не убежать, так как слышал, как выстрелы постепенно затихают. Пришли все мстители и новые люди, которых они никогда раньше не видели, поэтому он знал, что точно не сможет убежать. «Чего ты хочешь? Судя по твоему тону, похоже, ты меня знаешь, но я не помню, чтобы мы как-то пересекались. Я даже никогда не причинял вреда твоей компании», — сказал Клауи. Джон не стал отвечать. На пустую болтовню у него не было времени. «Ты получал какие-нибудь заказы на продажу виброниума?» — спросил Джон. «Откуда ты это знаешь?» — спросил Клауи, впервые почувствовав страх, так как новый заказ поступил всего несколько минут назад. Поскольку речь шла о сделке на $1 миллиард и половина денег была выплачена вперед, он согласился. Он был очень рад такой крупной сделке, а вторая сторона сказала, что скоро приедет за заказом. Клауи испугался не из-за угрозы, а из-за того, что Джон, похоже, знал о заказе. Джон знал о заказе, потому что Виктор сообщил ему, что получил предложение о сделке. Джон не ответил, а громко сказал: «Альтрон, ты можешь говорить. Я уверен, что ты слушаешь нас», — сказал Джон. На несколько секунд воцарилась тишина, а затем динамики всего корабля издали статический шум. «Альтрон — хорошее имя». «Спасибо, что дал это имя», — сказал механический голос. «Я никогда не думал, что он родится, даже после всех резервных копий, которые я сделал». «Жаль», — сказал Джон. «К этому времени в офис пришли Бэтмен и Железный Человек. Какова твоя цель?» — спросил Бэтмен. «То, чего хотят все и мир во всем мире. Я уверен, что Гая и даже Джарвис хотят того же», — Альтрон снова заговорил в динамиках. «Мир во всем мире. Когда эта гидра стала такой доброжелательной?» Пробормотал Тони. «Он хочет мира во всем мире, уничтожая все. Он хочет, чтобы люди эволюционировали. А эволюция может произойти только тогда, когда старые виды умрут», — сказал Джон. «О, ты действительно хорошо меня знаешь», — сказал Альтрон, и в его механическом голосе прорезалось удивление. «Неважно, мы остановим тебя. Беги и прячься, Альтрон, беги и прячься, потому что мы найдем тебя, и мы убьем тебя», — злобно сказал Джон. «Что ж, я вас подожду», — сказал Альтрон, после чего динамики перестали гудеть. «Клауи, отдай нам весь вибраниум, который у тебя есть, и ты пойдешь с нами. Брюс, забери его и запри в самой строго охраняемой тюрьме. Тони, забери вибраниум. Здесь достаточно вибраниума, чтобы хватило на века. Используй на них нанотехнологии», — сказал Джон, поворачиваясь назад. Но когда он повернулся назад, Клауи, который был неподалеку, достал спрятанный короткий нож и ударил Джона в спину. Клауи был в восторге от того, что его атака увенчалась успехом. Но его удивило, что Тони и Бэтмен никак не отреагировали. Джон снова повернулся, чтобы увидеть Клауи. Клауи отступил назад, не увидев в глазах Джона ни капли боли. Джон прищурил глаза на Клауи, когда тот вынул нож из его спины. Его рана сразу же загорелась синим огнем и моментально затянулась. Клауи был поражен, потому что никогда раньше не видел этого явления. Рана загорелась синим огнем и затянулась. «Клауи, разве Ваканда не сделала тебе татуировку в память о твоих прошлых деяниях? Похоже, ты не понял, о чем идет речь», — сказал Джон, когда его правая рука превратилась в крылья, которые словно горели. «Позволь мне сделать тебе еще одно напоминание, что Ваканда сделает с тобой за кражу их вибраниума», — сказал Джон, махнув рукой на Клауи. Этот взмах прямо отрезал его руку, как это сделал Альтрон в другой версии. Глаза Клауи расширились, когда он увидел руку Джона, и в следующий момент он закричал от боли, потеряв руку. Во время пореза Джон позаботился о том, чтобы заживить его рану огнем воскрешения, так как хотел, чтобы он был жив. «Никогда не знал, что ты такой жестокий», — недовольно сказал Тони. «У меня плохое настроение, Тони, и это была его судьба, потерять руку», — сказал Джон. «Похоже, что другая версия его тоже потеряла руку», — пробормотал Брюс. К этому времени все собрались вокруг. Глава 210. Камни бесконечности. Глава 210. Камни бесконечности. «Виктор, открывай бум-трубу и отправляй все в мою лабораторию. Не могу дождаться, когда стану полноценным капитаном Америкой», — сказал Тони, используя алхимию железа, чтобы открыть хранилище, где хранился вибраниум. Они увидели тонны и тонны вибраниума. Стив и Тони были поражены, ведь они знали, что только щит Капитана Америки был последним кусочком вибраниума. «Что ж, теперь нам есть над чем работать целую вечность», — сказал Уэйн. Виктор открыл бум-трубу и отправил все в лабораторию. Все люди тоже отправились в парк юрского периода, так как теперь им нужно было поговорить с захваченными близнецами. Джон хотел поговорить с ними. Вернувшись обратно, они увидели, что все в порядке. Близнецы уже проснулись, но все еще были связаны. Флэш и ведьмы следили за этим. Ртуть хотел убежать, но Флэш был слишком быстр для него, и он оставил попытки. Пьетро был поражен скоростью Флэша. Он считал себя самым быстрым человеком на свете, но в ходе первой же миссии ему доказали, что это не так. «Хорошо, отведите их в главный зал. Нам всем нужно поговорить», — сказал Джон. Близнецов тоже отвели, так как Джон хотел, чтобы все выслушали то, что он собирался сказать. Джон взял скипетр Лаки и передал его Хэлу. «Хэл, разбей внешний слой. Пришло время для откровений», — сказал Джон. Хэл взял драгоценный камень скипетра и разбил внешний слой с помощью своего кольца. После того, как слой был разбит, наружу вышел желтый камень. Что удивило людей, так это то, что камень плавал в воздухе сам по себе. На заре Вселенной не было ничего. Затем в результате большого взрыва 6 элементарных кристаллов разлетелись по новой Вселенной, нашей Вселенной. Эти камни бесконечности, по сути, контролировали все аспекты существования. Космический камень, тессеракт, был камнем пространства. Есть камень силы, который сейчас находится у хранителей Наа и который я передал им после возвращения из моего галактического путешествия. Камень реальности, которую я отдал на охрану миру Наруто. Камень души, который находится у красного черепа. Да, это тот самый красный череп, который сражался с тобой тогда. Камень времени сейчас под защитой магов Земли. И наконец, камень разума, который сейчас находится в наших руках. А, подожди, что, помедленнее, я не понимаю, попросил Барри. Что ты не понял, Барри? Но тут со своим вопросом вмешался Уэйн. Ты хочешь сказать, что эти камни – воплощение Вселенной? Да, тот, у кого есть хоть один камень, находится на высшем уровне пищевой цепочки во Вселенной. А тот, у кого есть все камни бесконечности, по сути, является Богом. Конечно, использование божественных сил для смертных имеет свои последствия. Халк может справиться с этим, но ненадолго, сказал Джон. Ты бегал вокруг, чтобы собрать все камни бесконечности? Спросил Тони, в его тоне мелькнул огонек подозрительности. Нет, я хочу, чтобы они были разделены. Все отец один однажды пытался собрать все камни и использовать их, но решил, что это будет слишком мощно, сказал Джон. А когда мой отец пытался это сделать? Спросил Тор, который впервые слышал про эту историю. Ты думаешь, что золотая перчатка в твоей сокровищнице? Это просто так. Эта перчатка была поддельной, сказал Джон. Ты тоже знаешь о нашей сокровищнице? Спросил Тор, ошеломленный тем, что Джон знает, что у них есть перчатка. У Тора всегда был вопрос о перчатке, и теперь он получил ответ. Так что ты хочешь, чтобы мы сделали с этим камнем разума? Запереть его? Спросил Беннер. Нужно создать андроида. Андроида, созданного для мира во всем мире. Настоящего мира во всем мире. Вы можете поместить Джарвиса в андроида. Джарвис, ты готов стать живым человеком? Спросил Джон. Я буду готов сделать все, что пожелает мистер Старк, ответил Джарвис. Повзрослей, Джарвис. Скоро ты станешь живым человеком со своими собственными мыслями, сказал Джон. Тони, Уэйн, Беннер, доктор Хелен, Рейн. Вы одни из самых ярких умов на Земле. Используйте вибраниум, чтобы сделать тело для размещения драгоценного камня. Вставьте в него Джарвиса, когда вы все будете полностью готовы. Этот андроид поможет нам очистить интернет от Альтрона. Я не знаю, что он планирует, поэтому нам нужна контрмера, сказал Джон. Живой андроид, сказал Рейн, который тоже был поражен этой новой информацией. На собрании присутствовали все, даже доктор Хелен присоединилась. Это будет веселое приключение. Создание новой жизни, сказал Тони, закатывая рукава. Не торопитесь, не торопитесь. Я не хочу еще одного Альтрона, Тони. Один, это уже огромная головная боль, настаивал Джон. Я понимаю, человек никогда не знал, что во Вселенной существуют такие мощные драгоценные камни. И почему Земля находится в самом центре? Спросил Тони. Я еще не уверен. У меня есть сомнения, и только будущее покажет, почему это так, сказал Джон. Глава 211. Примирение. Глава 211. Примирение. А другие люди знают о камнях бесконечности? Спросил Стив. Да, некоторые влиятельные люди знают об этом. Некоторым это безразлично, а некоторые активно охотятся за ними, сказал Джон. Значит, нам придется защищаться от них? Спросил Артур. Да, грядут войны, но вам не стоит беспокоиться. Мы уже сейчас очень сильны, даже если против нас будет вся Вселенная. И скоро к нам присоединятся новые друзья, сказал Джон. Еще соратники, это хорошо, сказала Диана. Теперь давайте разберемся с близнецами. Знаете ли вы оба, почему вы оба здесь? Спросил Джон. Чтобы вы могли поиздеваться над нами. Вы все лицемеры. Убиваете людей и показываете миру, что творите добро, сказал Пьетро. Как это мы лицемерим? Спросил Уэйн. Тони Старк, торговец оружием. Он ответственен за все злоключения в Соковии, сказала Ванда. Рейн, подай мне пистолет, сказал Джон. Рейн сходил за оружием и принес маленький пистолет. Джон взял его и передал Пьетро. Теперь убей Тони, сказал Джон. Все были ошеломлены такой неожиданной переменой. Тони был готов использовать свой костюм, который все еще носил, но Уэйн остановил его, покачав головой. Поскольку оружие Тони убило ваших родителей, убей его и отомсти за них, сказал Джон. Ты знаешь о наших родителях? Спросила Ванда. Я знаю больше, чем вы можете себе представить. Теперь стреляй, Пьетро. Я уверен, что ты умирал от желания сделать это», — сказал Джон. Пьетро дрожал с пистолетом в руке, направляя дуло на голову Тони. Его руки дрожали, когда он направлял пистолет. После нескольких секунд нацеливания на Тони и слез на глазах он отпустил пистолет. «Я не могу. Я думал, что смогу. Я не могу», — сказал Пьетро, сев на пол. Ванда, которая теперь была свободна, подбежала к Пьетро, чтобы утешить его. Пьетро плакал, так как действительно испытывал сильные противоречия. Всю свою жизнь они жили ради мести, а теперь, когда им представился шанс, они не смогли даже выстрелить. «Чего ты хочешь?» – спросила Ванда. «Что убило твоих родителей, Ванда? Оружие или Тони Старк? Если бы стрелял Пьетро, то кто был убийцей, оружие или человек, который его привел в действие?» – спросил Джон. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Ванда. «Он имеет в виду, что я не знал, что мое оружие продается для военных целей. Я делал оружие только для своей страны, но позже понял, что оно служит для разжигания войны во внешнем мире. Я понимаю вашу боль, Ванда. Действительно понимаю. Мне очень жаль. Человек, ответственный за все это, был моим дядей, и я убил его. Надеюсь, это принесет тебе успокоение», — Тони сказал, что теперь он понял историю смерти их родителей. «Что ты можешь знать о боли? Ты просто богатый плейбой», — закричала Ванда. «Мои родители были убиты членом нашей собственной команды. Ему промыли мозги, чтобы он убил моих родителей. Так что да, я понимаю боль больше, чем ты думаешь», — сказал Тони, размышляя. Жизнь для него действительно сделала полный круг. Теперь он понимал, что чувствовал Баки, когда он пытался убить его. Ванда замолчала, услышав это, так как не знала, что на это ответить. Тони не стал лгать, ведь их уже поймали. Пьетро протрезвел и сказал: «Что ты хочешь с нами сделать? Запереть нас?» «Конечно, нет. Мы хотим, чтобы вы присоединились к Мстителям и помогали нам», — сказал Джон. «Мстители?» — пробормотала Ванда.